Глава 26. Всю ночь мы провозились разгрузкой и заменой золота на каменный балласт. И только под утро смогли наконец попрощаться с компаньоном, договорившись встретиться, как только я пришлю гонца. Самое интересное в ситуации было то, что только будущий доход от специй мы делили с ним пополам, поскольку только об этом был уговор. Все же золото, которое я наторговал, оставалось только моей личной прибылью, так как стеклянные бусы и ножи я покупал за свои деньги. Но, несмотря на это, он так и проторчал со мной всю ночь, не уйдя после того, как разгрузили только специи. Это немного напрягало, но не верить ему было уже поздно. Теперь он примерно представлял себе общий объем привезенного груза. Так что, попрощавшись с Франческо, я в сопровождении почти сотни охранников отправился домой. Мои личные вещи давно увезли во дворец, как и все запасы золота, бумаги, чая и всего остального, что я привез себе и родным. Специи же перекочевали на оборудованные склады общей компании, где были подготовлены нормальные условия для хранения. Никто из нас не хотел, чтобы они, проделав такой путь, испортились или отсырели. «Витали!» Мои надежды, что мама будет спать в такой ранний час, не оправдались. Она, одетая лишь в плащ поверх домашнего платья, ожидала меня у семейного причала. «Мама, ну ты чего? Простынешь же!» попенял я, вырываясь из объятий и уводя ее в дом. Она не давалась. Обливалась слезами и благодарила Деву Марию, что защитила меня, вернув ей обратно сына. Когда мы пошли в зал, слуги тут же укутали ее теплее, и вскоре вниз спустился разбуженный отец, поскольку дом все равно превратился в суетящийся муравейник. Присев рядом, родитель стал слушать мой рассказ, то хмурясь, то вскидывая брови. Графиню и вовсе кидала то в жар, то в холод. Она охала и удивлялась почти всему, что я рассказывал. Народу все прибавлялось и прибавлялось, поскольку даже дяди, слуги и часть караула внимательно слушали то, что я рассказывал. Лица у всех были такие, словно я побывал в сказке. И как бы я ни пытался закончить побыстрее, меня тут же просили не чистить. Приходилось, тяжело вздыхая, снова расписывать путешествие подробно, опуская, конечно, моменты, которые знать никому было не нужно. Предполагая, что в домах команды происходит нечто подобное, я смирился и, махнув рукой на усталость, углубился в повествование, описывая даже дворцы императоров Сун и Цзинь, а также те богатства и новинки, которые там увидел. Франческо не находил себе места, ожидая гостя. Он уже трижды посылал гонцов, и те каждый раз возвращались с неустраивающими его ответами. Сеньор Бертуччи еще не встал, или изволит завтракать, или собираться и прочее, пока, наконец, последний не прибыл вместе с ним самим. После объятий глава дома Бодаэр впился в него требовательным взглядом. «Ну, племянник, рассказывай, не томи душу». «Что касается нашей договоренности с вами, дядя», тот тяжело вздохнул и развел руками. «То сразу нет. Никто, кроме Витали, не найдет туда относительно безопасного пути. Я привез вам копии тех приборов, которые он использовал для ориентирования, но не думаю, что они вам помогут. Надписи на них сделаны на неизвестном никому языке. Да и как ими пользоваться, он, конечно же, не собирался никому рассказывать. Парень явно был готов к тому, что кто-то может за ним подсматривать, и держал в строжайшем секрете свои расчеты. Так что дядя Франческо нет. Этот путь мне не повторить без него и его корабля. Хотя только представив, какие прибыли он сулит, мой батюшка едва вчера не съел свою шляпу». «То есть тайна осталась тайной?» С огорчением схватился тот за голову. «И мы полностью зависим от мальчишки?» «Я скажу даже больше, сеньор Франческо». Лицо капитана стало серьезным. «Я не сильно хочу переходить ему дорогу. Крики моряков, которых он выкинул за борт, и их тут же сожрали морские чудовища, до сих пор стоят в моих ушах. И это я даже не упоминаю о том, что он сделал с арабами, когда корабль набегал на тонущих, топя и раскалывая голову несчастным». «Вы сражались с арабами?» — удивился Франческо. «Да, я все вам подробно расскажу, дядя, но упомяну, что их было 40 кораблей». «40? И мы играючи потопили все до единого, затем застрелив из арбалетов выживших и раздавив корпусом тех, кто пытался уплыть от выстрелов». Лицо Франческо от этих слов побелело от ужаса. «Рассказывай все и подробно». 15 декабря 1196 года от Рождества Христова. Венеция. Наконец, первый самый сильный ажиотаж от нашего возвращения поутих. Хотя, конечно, разговаривали в домах, тавернах и дворцах города только об этом. Матросы, прибывшие со мной, мгновенно разбогатели, продавая специи. Не говоря уже про унтер-офицерский и офицерский состав. Те в одночасье превратились в уважаемых людей, пригласить в гости которых было не зазорно любому благородному дому. Скажу даже больше. Все, без исключения местные и неместные торговцы, слетевшиеся словно стая воронов на падаль, в город, пытались вызнать у них путь в Индию и Китай, разочаровываясь каждый раз, слыша одинаковый ответ. «Мы не знаем, курс все время указывал только сеньор Витали». Зато взамен охотно рассказывая о штормах и бурях, которые подстерегают путешественников на этом пути, а также о богатствах земель, лежавших на другой стороне мира. Матросы также охотно говорили о специях и китайских шелках, которые грузили на корабль, а особенно о золоте, которое мы выменили на бусы и ножи. При словах о подобных обменах все без исключения купцы хватались за головы, представляя прибыли, которые они могли бы получить на этом. О том, что все будут болтать, едва оказавшись на берегу, я знал изначально, так что, отдавая в этом отчет, сам молчал о грузе и его точном количестве, словно рыба. Цены на специи, слегка опустившиеся от массового вброса на рынок от прибывших, снова поползли наверх. И тут начал действовать сеньор Франческо, небольшими партиями продавая наш груз, причем каждый раз увозя в европейские столицы разные специи, чтобы подогревать интерес покупателей. Приятным бонусом оказалось, что, например, тот же перец и корица оказались невероятно высокого качества по сравнению с теми, что другие венецианские купцы покупали у арабов и везли в Европу. Так что очень быстро к компаньону очереди выстроились из желающих купить оптом душистые и острые приправы. Но он был неумолим, говоря, что всему свое время. И он будет продавать только тогда, когда ему это удобно, не говоря уже об объемах. В общем, монополия в действии. В самом худшем своем проявлении. Но только в этот раз она была на моей стороне. А это значило, что мне опять потребовалось расширять сокровищницу, поскольку первая целиком была забита золотыми слитками и песком. Места для денег там просто не осталось. Отец, единственный, кому я показал общее количество золота, схватился за голову и нанял еще охраны, умоляя меня никого сюда больше не приводить. Расширить подвал он согласился. Естественно, за мой счет. Матушка не участвовала в этих перипетиях, лишь гордо пересказывала множественным гостям мой рассказ, вызывая еще больший ажиотаж среди знакомых и родственников, которых, кстати, у меня после привоза специй оказалось очень много. Да все к тому же любящие и заботливые, так что пришлось после того, как раздал привезенные подарки самым близким, жить жизнью затворника, лишь изредка встречаясь с сеньором Франческо, который вовсю занимался своей частью обязанностей — сбытом привезенного добра. Правда, когда он увидел еще и китайские товары, которые тоже составили немалую долю объема груза, ему поплохело по-настоящему, и пришлось даже вызывать лекаря. Стоимость фарфора и рулонов шелка была огромной, и его маховик торговли завертелся с еще большей силой, вызывая интерес к этому товару у королей и императоров европейских домов. Целестин III, сидя у себя в кабинете, разбирал почту, которой стало весьма много за последний месяц. Это настораживало, поскольку епископы и верные Святому Престолу люди докладывали, что королевские дома Европы усилили переписку, курьеры и корабли не успевали делать свою работу, а это значило, что произошло какое-то важное событие, о котором он не знал. Вызвав своих кардиналов, он сразу по лицу Альбина понял, откуда дует ветер. «Венеция?» — тяжело вздохнув, спросил он, поскольку именно этот кардинал курировал юг Европы и Апеннинский полуостров. «Да, ваше святейшество», — покивал тот. «Венецианец вернулся. Я послал усиление епископу, чтобы он прогнал всю его команду через исповеди. Так мы наверняка узнаем обо всем его путешествии в подробностях». «Чем его появление так взбудоражило королевские дома?» — не понял папа взаимосвязи двух этих событий. «Он привез товары, которые раньше попадали к нам только через арабов», — признался кардинал Альбина. «Причем, как рассказывают, такого качества, что фарфор не стыдно подавать к столу императорам и королям». «А-а-а, все заинтересовались», — понял папа. «И узнают цены, по каким его покупали». «Да», — кивнул Альбина. «Конечно же, все безумно дорого, даже по примерным прикидкам». «А специи?» — напомнил о себе кардинал Луиджи. «Специи он привез?» «Еще какие!» И достал свернутой трубочкой маленький кусочек корицы. «Сбор прошлого года, опять же, по слухам». Целестин III взял протянутую специю в руки, понюхал ее, и глаза широко раскрылись. Запах был много лучше того, к которому он привык. Еще раз понюхав, он передал палочку Луиджи, который тоже стал усиленно обнюхивать ее. «Тоже наверняка очень дорого», — нахмурился папа. Альбина тяжело вздохнул, разведя руками. «Может, стоит его пригласить в Рим?» — спросил Луиджи, возвращая второму кардиналу корицу. «Зачем?» — удивился тот. «Виталий умный ребенок. Мы расстались в хороших отношениях. Так что уверен, он скоро сам посетит нас, привезя подарки». «Уверен?» — удивился Целестин Третий, такой характеристики стихийного бедствия Европы последних 4 лет. «Безусловно. Можете поверить моему чутью», — поклонился ему Альбина. «Что-что, а его характер я знаю хорошо. Он будет поддерживать со Святым Престолом хорошие отношения. За это ручаюсь». «Тогда будем ждать и готовиться к его прибытию», — согласился Луиджи. «Нужно сначала прочитать все исповеди моряков, прежде чем общаться с ними. Возможно, сможем подловить на несоответствиях». «Безусловно, друг. Я сразу об этом подумал, как только услышал о его возвращении», — согласно покивал Альбина. «Хорошо. Тогда доклад по всему, что касается его, мне в первую очередь», — заключил папа. «Будет исполнено, святейший отец». Оба кардинала низко ему поклонились.